10 разных мутировавших зверей не спешили нападать, несмотря на то, что окружили Сьюин. «Вы, ребята, что не действуете? Я же вас не задерживаю». Сьюин покачал головой. И вот двойник Сьюин появился неподалеку в другой звездно-голубой одежде. Он обладал огненно-красным копьем. Тело миража бросило копье. Оно пробежало сквозь пространство, сокрушая всех вокруг. Копье молниеносно летело к черному зверю. После удара черный мутировавший зверь убежал прочь, повернулся несколько раз и полетел обратно. Из его рта и носа хлынула свежая кровь, но эта травма была не тяжелой. «Что?» Сьюин был поражен. «Я использовал великую хаотическую истинную силу незапамятных времен для подавления монстров, но это не может убить их, это самый первый противник в битве за выживание». «Что было битвой за выживание?» «В битве за выживание мутировавший зверь ляжет спустя какое-то время, но звери будут появляться постоянно. Если скорость убийства, по крайней мере, не совпадает со скоростью, с которой появляются звери, то они будут накапливаться, с вновь сформированными мутированными животными растет их общая сила, и в результате чего бороться одному с такой ситуацией будет все сложнее. Самый лучший способ был все-таки убивать как можно больше, используя полную силу, чтобы убить трещины». Сьюин задумался. Отдаленное тело миража снова продемонстрировало свою технику копья. На этот раз он использовал великую хаотическую истинную силу. Это была наибольшая сила, которую мог показать Сьюин. Когда его копье прошло мимо, окружающее пространство рухнуло в темноту. Его копье повернулось к черному мутировавшему зверю, в результате чего оно взорвалось и превратилось обратно в черную энергию, которая затем вернулась обратно на землю. «Я до сих пор удивляюсь, насколько мощное у него тело». Сьюин рассмеялся. Его истинное тело стояло неподвижно. Лишь его мираж тела двигался на максимальной скорости вокруг различных мест, быстро убивал врагов. В одно мгновение он убил 10 мутировавших зверей. После временной остановки, огромные черные световые потоки начали превращаться в нового мутировавшего зверя. Сила несколько возросла, но этот зверь был убит одним движением, после чего ему пришлось ждать какой-то период времени. Таким образом, Сьюин казался очень беззаботным, так как он ожидал какой-то период времени, прежде чем мираж его тела появился вновь и убил его противника одним движением. Дунбо, пьяный гость и Цзюше, кажется, были заняты. Многочисленные зрители могли четко разглядеть, что происходит внутри сферической клетки. То, что Дунбо использовал, был мираж его тела. Сила миража похожа на его истинное тело, и даже если оно было поражено до такой степени, чтобы разрушиться на части, оно может немедленно восстановиться. Это поистине грозный метод. Дунбо тоже был очень сильным. Мутировавшие звери в этой борьбе за выживание гораздо сильнее, чем ожесточенный воин-шаман, но Дунбо разбил их одним ударом. Они приняли смертную казнь без возможности сопротивляться. Пьяный гость тоже очень грозный. Он стоит неподвижно. Он просто машет мечом, и меч заметает все 5000 квадратных километров, в результате чего все эти темнокожие мутанты будут разбиты в пух и прах. Сьюше не использует оружие, только ладони. Одна ладонь может разрушить целое черное мутировавшее животное. Зрители завопили в изумлении, когда они смотрели битву. Они понимали, что это не мутировавшие звери были слабыми, а Дунбо и двое других были слишком сильными. Понятно, что знатоки с более низким рейтингом среди лучших 250 сражаются слабее, потому что оборона этих черных мутировавших зверей была действительно сильна, даже убийство одного зверя облагало их силой. Боевая мощь обычного мирного царства божества начального уровня лишь повредит этим зверям больше всего. Потребуется потратить некоторое время и силы, чтобы убить одного зверя. Я признаю свое поражение. В течение времени, необходимого для того, чтобы заварить чашку чая, там уже появился эксперт божества, признав поражение в битве на выживание. Он был немедленно изгнан в небо за пределы клетки. Подняв глаза, он понял, что он был первым среди всех знатоков божества, участвующих в клетке сражений. Ай, этот высокий и крепкий мужчина покачал головой и вздохнул. Черные мутировавшие звери действительно слишком мощные. Убивать их было слишком тяжело. По мере того, как количество зверей увеличивалось, он все меньше сопротивлялся, тогда они начали окружать его. «Я признаю свое поражение. Я признаю свое поражение». Очень быстро люди признавали поражение один за другим. Все знали, подавляющее большинство знатоков по-прежнему боролись, но знаток за знатоком вскоре теряли терпение. Было очень сложно оказаться в сильнейшей сотне, поэтому они, естественно, решили спасти свою жизнь и по-прежнему просто сопротивлялись. И, наконец, раздался голос на весь мир. 200 оставшихся. Голос посланника Божественного Дворца звучал далеко и громко. Многие из знатоков божества начали чувствовать себя беспомощными, по мере того, как они продолжали сражаться в сферических клетках. Осталось еще 200 знатоков, было действительно слишком сложно попытаться продержаться до тех пор, пока не останется только 100, 190, 180. Посланник Божественного Дворца будет кричать каждый раз через определенные промежутки времени. Даже если он не сообщил публике чисел, публика все же смогла высчитать, сколько знатоков божества осталось, потому что они могли наблюдать сражения и могли подробно сообщить их знакомым о сложившейся в настоящее время ситуации. 170, 160, поскольку эти знатоки божества сдавались, никто из участников еще не умер. Из-за огромного разрыва между текущим рейтингом в топ-100, каждый добровольно признавал поражение, как только они понимали, что они больше не могут сражаться. Шло время, оставшихся знатоков божества становилось все меньше и меньше. 110. Когда голос посланника Божественного Дворца стих, знатоки божества почувствовали, что их сердца сжимаются по мере того, как они продолжали терпеть. Вскоре, еще 10 знатоков были ликвидированы, оставшиеся 100 могли бы перейти в Божественный Дворец. Финал. Те, кто продержался более длительный период времени и попал в ранг 100 лучших, могут попасть в Божественный Дворец. Естественно, однако, вы должны думать о своей собственной жизни. Посланник Божественного Дворца равнодушно наблюдал за сражениями. В этот решающий момент уровень смертности был максимально высоким. Эти борющиеся знатоки божества становились все более яростными и упорными. Существует огромная качественная разница между сотней и 101. Верхняя сотня сможет попасть в Божественный Дворец. Тогда их будущее будет совсем другим. Таким образом, поскольку они уже боролись за свое будущее, они могли ставить на кон свою жизнь. 109. Посланник Дворца Бога лично наблюдал, как знаток божества был разорван на части черными мутировавшими зверями, душа погасла после его смерти. Он привык к тому, что последние минуты борьбы, в большинстве случаев, имеют самый высокий уровень смертности. Глава 448. Удержание заключения мастера префектуры. 108, 107, 106. Когда голос посланника звучал по всему миру в качестве фона, божественные мастера делали все возможное, чтобы упорно выстоять. Могло казаться, что будет огромный разрыв в 30 рейтингах между 80М и 100М, но их боевая мощь была относительно похожа. Сейчас божественные мастера находились в чрезвычайно сложной ситуации, каждый момент, чем дольше они держались, приходилось получать в результате огромных усилий. Некоторые могли зависеть от техники тела, направленной на ловкость, другие – на боевые приемы, в то время как кто-то даже использовал иллюзорную тактику. Однако, мутировавшие звери могли также передвигаться через пустоту, входить в пространство теней и всегда нападали на божества огромными группами. 103, 102, 101. В любой момент, нужно держаться, я должен выстоять, еще немного. Все больше и больше божественных мастеров получали травмы. Появилась лучшая сотня божественных мастеров, наконец, объявил голос посланника, чувствуя радость внутри. Я признаю поражение, я признаю поражение, я признаю поражение. В момент, когда посланник объявил, что была отобрана сотня мастеров, божества, которые были на грани, сразу признали свое поражение. Их немедленно изгнали из сферической клетки. В мгновение ока 20 божеств были выпущены. Даже тогда у всех тех, кого просто выпустили, была общая черта. Они были в восторге. Он смогли продержаться достаточно долго. Я был так близок. Еще бы немного. Занявший 101 место седой старик говорит с сожалением. Его два тела уже соединились в свое первоначальное. Почему? Почем я не смог продержаться чуть дольше? Потеря. Ай, не попал в 100 лучших. Остальные, кто тоже закончили совсем близко, были подавлены. Между тем, те, кто получил место в списке 100 лучших, были в прекрасном настроении. Поздравляю, поздравляю. Ха-ха-ха, брат Лин, мы должны вместе отправиться в дворец бога кровавой бойни. Битва там самая безопасная. Если нам повезет, мы сможем даже стать учениками мощного существования. Все, кто участвовал в битве во дворце бога кровавой бойни, были счастливы. Между выборами Звездного поля, выборами префектуры и битвой Дворца Бога Кровавой Бойни, последнее было самым безопасным. Никогда никто не умирал на этом этапе. Было много причин на участие в этой финальной битве. Стать учеником могущественного существования, или четвертого этапа Божества Мира, получить высокопоставленную должность в Дворце Бога Кровавой Бойни, войти в Таверну Кровавой Бойни, участие в битве Дворца Бога Кровавой Бойни изображало всю их будущую сущность. Даже люди с более низким рейтингом могли сразу получить 10-й ранг. Что означал 10-й ранг? Даже генералы, командующие легионом, или генералы патрульного легиона имеют всего лишь 9-й ранг. 10-й ранг, по крайней мере, поставил бы на один уровень с позицией вице-генерала. Будет только один человек с этой должностью в легионе 3-го класса. На самой высокой платформе монарх Мосюи и мастер префектуры Тихого моря усмехались. Сейчас отобраны сотни мастеров, которые пойдут в дворец бога Кровавой Бойни. Монарх Мосюи, поглаживая свою белоснежную бороду, посмеялся. Казалось бы, что это не так уж плохо. Это отродье, названное пьяным гостем, его техника меча уже имеет неявный уровень божественного сердца, разделяющего небеса. Для его самостоятельно созданного тайного мастерства, которое достигло такого уровня, думаю, у него займет не менее одного или двух дней, но не более 1000 лет, когда он получит ранг божественного сердца, разделяющего небеса. В конце концов, он, ученик Гун Юя, мастер префектуры Тихого моря, кивнул в знак похвалы. Совершенствуясь всего 20 тысяч лет или около того, его талант довольно хорошо. Достигнуть первого уровня сердца божества за 10 тысяч лет и достигнуть первого уровня сердца божества за 20 тысяч лет – это были по-прежнему совершенно разные успехи. Но разница не была такой уж огромной. Этот парень, Дунбо, тоже не так уж плох, прокомментировал монарх Мосюи. Единственная проблема в том, что в нем больше намешано знаний. У него есть, по крайней мере, 4 разных ранга двух сердец божества, с его навыками в сердце божества звезды и сердце божества миража, которые самые высокие. Он уже давно достиг совершенного уровня божества как в великой хаотической истинной силе, так и в теле незапамятных времен. Его чрезвычайно просверленное сердце божества и сердце божества пространства слабее по сравнению с этим. В любом случае, неважно, какое сердце божества, мы считаем, его постижение слабее, чем у этого отродья, пьяного гостя. Верно, он все еще довольно далек от сжимания первого класса сердца божества, мастер префектуры Тихого моря кивнул. Сейчас этот Цзюше, вероятно, самый сильный из участников, монарх Мосюи рассмеялся. Жаль, что он совершенствовался примерно 6 миллионов лет. Это слишком долго. Мастер префектуры Тихого моря кивнул в знак согласия. С точки зрения боевой мощи, Цзюше определенно первый, но в глазах любого могущественного существа Дунбо предпочтительнее, так как он молод. Совершенствуясь всего 2000 или около того лет, он уже сформировал 4-ю степень второго сердца божества. Любой может сказать с первого взгляда, что есть много бросающихся в глаза ошибок в секретных навыках, которые он создал, поэтому вероятно, что его не учили никаким могущественным существованием или любой стадии 4 божеств мира. Без какого-либо обучения, он сам совершенствовался 2000 лет, чтобы достичь достойного уровня в 4-й степени двух сердец божеств. Монарх Мосюи кивнул. Как только он получит указания, он, непременно, достигнет большого успеха. Если бы я выбирал ученика, то, определенно, это был бы Дунбо. Справедливо. Монарх Мосюи кивнул. Боевая мощь Цзюше может быть и самая сильная, но потенциал Дунбо выше. Как вы думаете, 3 лучших ранга выйдут на битву за выживание? Спросил монарх Мосюи. Цзюше, несомненно, закончит первым. Что касается пьяного гостя и Дунбо, пьяный гость сильнее с точки зрения наступления, и его секретный навык идеален, но его выживаемость не так высока. Дунбо сосредоточен на более смешанном наборе техник, и он специализируется на выживании, поэтому его нападение слабее, проанализировал мастер префектуры Тихого моря. Думаю, пьяный гость будет вторым, а Дунбо – третьим. Монарх Мосюи кивнул в ответ. Со своими навыками суждения, они могли легко заключить из секретных навыков Сьюина, что его не учили никакому могущественному существованию. С этого момента им было легко вывести окончательный результат битвы. Ха-ха-ха, монарх Мосюи рассмеялся. Я согласен с вами. Похоже, на этот раз воровское отребье сильно проиграет. Мастер префектуры Тихого моря тоже начал смеяться. «В прошлый раз это маленькое отребье выиграло, забрав все наши сокровища. Теперь он пытается обчистить всех. Однако, жаль, что именно он будет тем, кто потеряет все. Те, кто были внизу, властелин города Белого Песка, маршал Цинь, владыка города Чернильного Облака, мировое божество Ядовитая Инь, король Жунхай и эмиссар дворца бога Кровавой Бойни, не знали об этом разговоре между монархом Мосюэ и мастером префектуры Тихого моря. Вместо этого они взволнованно наблюдали за битвами. В конце концов, эта битва была предметом пари между ними. «Осталось 30 человек», — крикнул эмиссар. Затем он засмеялся над людьми, сидящими рядом. «Старший брат Белого Песка, вы видели, можете сказать, насколько сильна боевая мощь Цзюше? Техника меча пьяного гостя тоже очень сильная. Он был учеником Гунь Юэ, и он получил указания. Хихи, глядя на его секретные навыки техники меча, он уже превзошел Дунбо. Дунбо, скорее всего, будет третьим». Когда она наблюдала за разворачивающимся в сферической клетке сражением, мировое божество Ядовитая Ин, одетое в желтое, все больше и больше доверяла его суждению. Она взглянула на властелина города Белого Песка. «Старший брат Белого Песка, не забывайте, ставка 1-5. Не радуйся, пока не увидишь самый последний момент». Властелин города Белого Песка погладил свою бороду, хотя его сердце слегка дрожало. «Младший брат Дунбо все еще слишком молод. Похоже, что он проиграет первым». Одетый в зеленое, пьяный гость двигался в клетке, держа в руке меч. Хуа. Когда он ходил, то чувствовал себя словно меч, который может расколоть мир и прорваться через любое препятствие. Один шаг привел бы его к любому мутированному зверю, один удар разрубил бы его напополам. Его техника меча была, действительно, слишком простой. Будь то проникающее движение, разрез, прорез или выпад, все они казались слишком простыми. Это были просто удары, наполненные силой расщепления мира. Его атак не могли быть парированы. Его техника меча могла показаться очень простой, но она была практически идеальной. Ясно, что законы глубинных тайн, имеющиеся внутри, достигли максимума, и он мог взять первый ранг сердца божества в любой момент, как он желал. У мужчины с белыми волосами и белыми бровями, одетого во все белое, с длинными и узкими глазами, сейчас было спокойное и надменное выражение лица. Бесчисленные лица такие же, как у него, появились в сферической клетке. Он был повсюду. В тот самый момент, когда появились мутированные звери, все его клоны взмахнули ладонями в их направлении, заставляя их разрушаться и рассеиваться. На данный момент осталось только 30 участников, но он все продолжал убивать своих врагов одним ударом каждого. В тот момент только пьяные гости Цзюше были способны убить своих врагов одним движением. Если Сюэ Бэн должен был бы продемонстрировать свое самое сильное и пронзительное умение, звездный метеор истребления, он бы также смог уничтожить своих соперников одним ударом, но его цель была в том, чтобы использовать хаотическое подавление вместе с его движениями техники копья. Ясно, что он рассматривал это сражение на выживание, как единственную возможность в жизни, чтобы усовершенствовать себя. Его внимание было сосредоточено на совершенствовании его хаотического подавления в надежде на скорейшее сжатие сердца божественного хаоса. Благодаря тому, что техники копья дополняли друг друга и придерживаясь своему секретному навыку чрезвычайное просверление, он все равно мог убить мутированных зверей, полагаясь на великую хаотическую истинную силу. Иногда из-за этого ему приходилось использовать звездный метеор истребления. Осталось еще 20 божеств. Сюэин сделал глубокий вдох. «Кажется, я не в том положении, чтобы смотреть свысока на других». Глава 449. Тайный прием. «Ради пари старшего брата Белого Песка мне нужно изо всех сил постараться». Сюэин, пусть и сосредоточен был на рафинировании своих тайных умений, но не имел ничего против того, чтобы по-быстрому расправиться с черночешуйчатыми зверями-мутантами. Он мог разделаться с любым зверем вскоре после того, как тот появлялся. Мутировавшие звери становятся все сильнее и сильнее, а тайные умения мои уже теряют свою действенность против них. Нужно мне сейчас начать уничтожение звездным метеором. Тайное умение Сюэина, основанное на предельной пронзительности, скопление звезд, едва способно было пронзать их покрытие, а хаотическое подавление заставляло противников лишь изрыгать кровь. Такие повреждения были слишком легкими, и Сюэину нужно было времени 2 или 3 вдоха-выдоха. Слишком медленно. Ему необходимо было начинать применять уничтожение звездным метеором. Он стал координировать свои копьевые техники, запуская заключительный удар метеора звездного уничтожения как смертельный прием. Это едва позволяло ему удержать хороший счет убитых врагов. «Я что, действительно не смогу войти в первую двадцатку?» На лице Цзанася застыло свирепое выражение, а в глазах читалось несогласие. Его призрачное тело окутало черночешуйчатого зверя-мутанта, время от времени ударяя по нему 2 демоническими, цвета крови, световыми саблями. Этой атаки, однако, едва хватало, чтобы нанести зверю легкое ранение, которое на нем заживало в считанные мгновения. Какую бы атаку Цзанся не применял, он не мог убить зверей и мутантов, и каждый миг появлялся новый зверь. На данный момент Цзанся окружали уже 3 зверя. Это его слишком истощило. «Господин, внутри до сих пор остаются 26 божеств», — получил он сообщение от слуги, но все не хотел сдаваться. В битве на ранг он занял 27 место, что уже было трудно принять, и на этой стадии он решил стараться еще усерднее. 4 зверя-мутанта, 5. Цзанся был полностью окружен. Он был теперь всего лишь бродячим псом, пытающимся отбиться от опасностей, наваливающихся на него со всех сторон. Ну а звери-мутанты специализировались в различных законах глубинных тайн. Они могли пронизывать пустоту и даже показывать различные техники иллюзий. «Господин, там 25. Я принимаю поражение». Цзанся наконец потерял всю волю дальше стоять за себя. Шух, его фигура была выкинута из шарообразной клетки. Он снова появился в воздухе, и на груди его виднелась рана, уже заживающая. Вместо того, чтобы залечивать ее, он смотрел на множество парящих клеток шаров. «Я действительно старался в этот раз, но занял только 25 место. Верно, что мастеров в префектуре Спокойного моря столько же, сколько облаков на небе. Даже мое положение ученика внутреннего круга могущественной сущности, ничего особенного, учитывая то, что я даже в первую десятку войти не могу». Внизу бесчисленные зрители смотрели бои и в приподнятом настроении обсуждали их между собою. Ведь чем дальше, тем более захватывающими становились бои. Даже занявшие первые места были уже вынуждаемы показать себя по максимуму. «Остаются 20 участников», — спокойно объявил посланник. 10 участников осталось», — сказал он уже явно громче, чем прежде. К этому моменту его голос был как гром, раскатывающихся по небу. 9 осталось, а теперь 8. К этому времени Мэй Юй 7 достиг самой ожесточенной стадии боя. Внутри клетки парили лепестки цветов, волнами летая по всему ее пространству туда-сюда. Их соприкосновение с черночешуйчатыми зверями-мутантами производило каждый раз крайне мощную взрывную силу. Техники владения мечом Мэй Юя были поистине прекрасным зрелищем. Его тело двигалось молниеносно, вспышками, оставляя при движении собственный образ-оттиск. Эти его лики окружили зверя-мутанта, обрушивая удар за ударом на его тело, выстраивая ряд из лучей меча, и мощь Мэй Юя, уже и так неизмеримая, еще более возрастала. Трудно было сказать, сколько потребовалось ударов, но зверь-мутант, которому не удавалось сбежать из ловушки, как бы он ни боролся, был затем наконец разрублен на кусочки и рассеялся. Но за это время количество зверей-мутантов, окружающих Мэй Юя седьмого, выросло до 3, а за еще одно мгновение, до 4, и так далее. «Кажется, я не выдержу больше». Обычно до этого он задействовал телесные техники, чтобы уйти от новых и новых зверей-мутантов, сосредотачиваясь при этом на одном. Но поскольку количество зверей возрастало, ему так делать становилось все тяжелее, настолько, что он старался из последних сил лишь выжить. Он не способен был больше убивать этих зверей. «Я принимаю поражение», — выговорил он. И едва он принял поражение, было немедленно признано, что он занял в битве на выживание 7 место. Телесные техники Мэй Юй действительно мощны, и это ей давало неплохое преимущество в битве на выживание. Ее техники владения мечом образуют полный набор отточенных до совершенства тайных умений, а ее умение уклоняться и защищаться поистине изысканы. Властелин города Чернильного облака взглянул вверх на Мэй Юй седьмую, которая только что была выброшена из клетки, а потом на остальных 6, еще бьющихся в таких же шарообразных клетках. Для нее занять 7 место – хороший исход. Она использует более уравновешенный подход к бою, потому ее абсолютно точные смертельные приемы чуточку слабее, чем у других, — вступил в беседу посланник со своей оценкой. Старший брат Белый Песок, исход становится все яснее и яснее. «Очень похоже уже, что ты этот раз большие убытки понесешь», — дразнил король Жунхай. «Если у тебя сокровищ не хватит, мы можем устроить сделку, перенести твою выплату 25 миллионов кристаллов божеств, которые ты мне задолжал. Как насчет того, чтобы уважить меня и помолчать?» Властелин города Белого Песка гладил свою бородку более тревожными движениями, чем обычно, и глядел на троих сильнейших, что еще дрались в шарообразных клетках. «Лучше тебе подождать выражать свое удовольствие до самого заключительного мгновения. Любой дурак сказал бы, что Дунбо больше не сможет продержаться», — ядовитая Инь холодно смеялась. «Старший брат Белый Песок, если суммировать все нами поставленное, ты должен отдать 100 миллионов кристаллов божеств». Маршал Цинь посмотрела вверх и легонько кивнула. «Дунбо должен занять третье место, пьяный гость второе, а Цзюше первое». Они могли рассудить так потому, как на данный момент проходил бой. В настоящее время в клетках еще боролись шестеро, и трое из них уже пребывали в безвыходном положении и должны были вот-вот сдаться. А Дунбо, пьяный гость и Цзюше, по всей вероятности, должны были продержаться подольше. Но из всех этих троих положений Дунбо было самым плачевным. В этом текущем положении он был вынужден полагаться на тело миража, чтобы отчаянно парировать атаки, поскольку он уже выбивался из сил. По правде говоря, ему было тяжело уже убивать зверей и мутантов при помощи уничтожения звездным метеором. Самое большее, что он мог сейчас сделать, это ранить их. В своих зеленых одеждах, с мечом в руке, пьяный гость, казалось, способен вот-вот разорвать в клочки весь мир. Каждый его отдельный удар словно бы мог разбить что угодно. Однако звери-мутанты стали уже невероятно мощными. Даже ему, пьяному гостю, нужно было где-то 2 мгновения, чтобы убить только одного. Скоро количество зверей в его клетке возросло до 2, и дальше только продолжало возрастать. И даже тогда он хотя бы мог их убивать. А Цзюше казался более всех налегке. Его белое облачение, белые волосы и белые брови оставались безмятежно недвижны, а глаза остры, как всегда. Его клоны занимали собой все пространство клетки, и все они рьяно лупили каждого противника, атакуя всех зверей одновременно. На этот момент сила черночешуйчатых достигла невероятного уровня, и один из них скалился и рычал, атакуя Цзюше. Но было попросту слишком много клонов. Их легко было убить, но едва исчезал один, другой легко занимал его место, но появлялся с другой стороны. Клоны Цзюше попросту все не убывали количественно, и наносили удары ладонями не переставая. Пространство, занимаемое клонами, продолжали рушиться, но черночешуйчатых зверей при этом только ранило. Чаще всего, нужно было несколько ударов, чтобы зверь наконец рассыпался. И даже тогда Цзюше сохранял такой распорядок, что убивал одного за одно мгновение. Это означало, что в клетке его все время оставался один зверь. Цзюше, кажется, может чуть подольше выдержать. В сравнении с остальными ему до сих пор легче всего. Скорость, с какой убивает пьяный гость, уже не поспевает за скоростью появления зверей. Маловероятно, что он еще долго протянет. Дунбо уже совсем не в силах зверей и мутантов убивать. У него в клетке уже 2 их, и это, кажется, для него конец игры, оценивал властелин города Чернильного облака. Облаченная в желтое ядовитое Инь была неимоверно обрадована этим заключением. «Старший брат Белый Песок, ты обречен на проигрыш, нечего больше медлить. Его техника рафинирования тела была бы бесполезна, даже будь она сильнее. Едва звери его схватит, пусть даже он останется жив, он все равно будет выброшен из клетки». Все увлеченно смотрели бои. У одного властелина города Белого Песка было торжественное выражение лица. Он взирал вверх, надеясь на чудо. В самых сокровенных его мыслях явилось сожаление. «И что ты был так опрометчив? Ты и правда думал, что если в прошлый раз выиграл изрядно, то и в этот раз произойдет то же самое. Ведь, строго говоря, брат Дунбо только 2000 лет культивировал. Потому-то он постепенно станет проигрывать. Взгляните», — смеялся монарх Мосю, обращаясь к главе префектуры Спокойного моря. «Поглядите на выражение морды этой крысы-воришки. Памятуя, что он вот-вот 100 миллионов кристаллов божеств проиграет, как же должно у него болеть сердце». Глава префектуры с улыбкой покачал головой. «Ну и удар это будет ему». К этому моменту черночешуйчатых в клетке Сюэина было 2. 2 Сюэина в звещатых одеждах метались в одних и тех же направлениях, совместно нападая на зверей. На этой стадии боя уничтожения звездным метеором едва хватало, чтобы оставить впадину в теле зверя, и плоть зверей с силой останавливала удары на полпути. Ранения на этом уровне ни одного зверя не могли вывести из строя. Я не могу позволить им дальше увеличиваться в количестве. Сюэин взглянул наружу сквозь прозрачную стену, на соседние клетки, где бились пьяные гости Цзюше. Я должен задействовать всю свою силу. И от мысли Сюэина два юноши в звездчатых одеждах возникли внезапно в огромном темном пространстве клетки. Верно, их четыре. И каждый юноша держался за копье, отчаянно атакуя зверей и мутантов. Бух-бух-бух. Все фигуры пускали в ход уничтожение звездным метеором, и на какое-то время вокруг них возникали видения темных звезд, расширяющихся, чтобы затем схлопнуться. Несметные кровавые отверстия испещрили тела зверей, и те принялись реветь от боли. Пара дюжин ударов Сюэина заставила с них слететь часть чешуи и обнажила кости. Бам! Все четыре Сюэина запустили атаки хаотического подавления, яростно рубя по зверям. Без защитных свойств чешуи и благодаря сильнейшей наступательной способности Сюэина, бьющей в кости, тело зверя моментально взрывалось. Насколько мощна была совместная атака четырех сюэинов, какого же она достигла уровня? Я вправду не желал показывать вот этот один мой прием, подумал Сюэин. Тайное умение миража, сгущение реальности. Он создал это умение тогда, когда его истинное предназначение миража было еще в царстве третьей стадии, еще в утесе Багровой горы. Сгустив сердце мирового божества первой ступени и становясь мировым божеством, Сюэин начал постигать многие другие тайные умения при помощи сердца мирового божества. Одно из них было вот это тайное умение миража мира. Сюэин мог сгустить 8 аватар одной силой мысли. Без полного его понимания глубинных тайн сердца мирового божества и надеясь лишь на понимание глубинных тайн миража, Сюэин смог бы сгустить при помощи сгущения реальности самые большие 3 тела миража. И это постановление мировым божеством через сердце мирового божества. Сначала стать мировым божеством, затем изучить сгущение реальности, и это позволяло создать 3 тела максимум. Если кто-то желал создавать больше, ему нужно было воспользоваться глубинной тайной на основе полного сердца мирового божества. И все это вместе оставляло у Сюэина ощущение, что остальных он затравил этой способностью. У команды 4 Сюэина сила была больше, чем когда-либо у него. Тайное умение миража, у этого юнца, там, на самой высокой платформе, глава префектуры Спокойного моря и монарх Мосю вздрогнули. И ниже, властелин города Белого песка, властелин города Чернильного облака, мировое божество Ядовитого Инь, король Жунхай, маршал Цинь и посланник дворца бога Кровавой бойни точно так же вздрогнули от неожиданности, как те, сидевшие выше. 4 тела, и все такие же мощные, как и его истинные. Он может до такой степени управлять тайным умением миража. Король Жунхай был по-настоящему ошеломлен. Истина невероятно впечатляет. Даже мировое божество, схватившее сердце мирового божества и использовавшее тайное умение мировой аватары, будет способно образовать самые большие 9 аватар, а с помощью тайного умения миража образовать целых 3 тела миража. Его достижения в области миража уже на поистине пугающем уровне. Похоже, его постижение сердца божества миража даже на еще более высоком уровне, чем сердца божества звезды, хвалил монарх Мосю. Его сердце божества звезды наверняка потребует куда больше времени до развития в сердце божества хаоса, но его сердце божества миража может, вероятнее всего, развиться в сердце мирового божества в любое время, когда он не пожелает. Соглашаясь, кивнул глава префектуры. Кажется, наше суждение было неверным. Высочайшие у него способности к постижению в области сердца божества миража. Глава 450. Ухабистый путь. Теперь в сферических клетках, подвешенных в воздухе, сражались только трое, а именно Сюэин, пьяный гость Цзюше. Совсем недавно Сюэин перенес очень тяжелое испытание, и казалось, что он вылетит первым. В этот момент в его клетке без всякого предупреждения появились 4 Сюэина. Когда он объединил с ними силы и задействовал звездный метеор истребления, мутировавшим зверям с черной чешуей ничего не оставалось, кроме как горестно завыть. Затем тела сюэинов исполнили хаотическое подавление и разорвали зверей в клочья. С 4 сюэинами, действующими сообща, звери больше не надеялись скрыться от его атак. В мгновение ока звери в его клетке были уничтожены. Аво, Дунбо слишком опасен. Его боевая мощь просто взлетела. Он уничтожил всех мутировавших зверей. Зрители разных рас одновременно вздохнули, глядя на это зрелище. Им казалось, что каждый мутировавший зверь был достаточно сильным, чтобы расправиться с огромной группой высших божеств, но все же Сюэин смог уничтожить их. Я слышал, что Дунбо культивировал только примерно 2000 лет, но посмотри, как он силен. Предки моего клана приобрели несколько разведывательных сводок, в которых говорится, что Дунбо культивировал только плюс-минус 2300 лет. Несмотря на очень короткий период культивирования, его мираж и сердца божеств звезды имеют такой высокий уровень. Думаю, он сможет постичь сердце божества первого класса за 10000 лет. Он достигнет сердца божества первого класса за 10000 лет. Разве это не означает, что он определенно станет личным учеником могущественного существа? Это трудно сказать. Он достиг такого высокого уровня, культивируя всего 2000 лет. Но кто знает, может, у него возникнут трудности на этом этапе и он задержится здесь на несколько десятков тысяч лет. Даже если он не совершит прорыв с сердцем звездного божества, это не доказывает, что он не сделает этого с сердцем божества Мираж, верно? Независимо от моего мнения, Дунбо, скорее всего, постигнет сердце божества первого класса в течение 10000 лет. Так говорили между собой зрители. Исключительно истинного предназначения первого класса, это были не более, чем слухи или легенды. В конце концов, редко могло появиться хотя бы одно такое существо даже после сотен миллионов лет. Появление одного такого существа могло разгромить самых мощных существ, а враги такого существа ни перед чем бы не остановились, чтобы избавиться от него как можно скорее. Следующий уровень таланта заключался в том, чтобы постичь сердце божества первого класса за 10000 лет. Немалое количество людей по сравнению с тем, сколько тут находилось исключительных истинного предназначения, могло бы совершить это. Противостоящие могущественные существа из-за своей репутации не станут иметь дело с такими людьми, и большинство из них в конце концов смогут стать божествами мира третьей стадии. Даже из этих людей мало кто сможет стать божествами мира четвертой стадии. С таким потенциалом они легко войдут в ряды личных учеников могущественного существа и будут достойны обхаживания и ресурсов, которыми те располагают. Он такой сильный, охраняемый командой легионеров, одетый в серебристые одежды, генерал Ин наблюдал за сражениями. Его выражение становилось все более безобразным, а в глазах были признаки безумия. Как получается, что он культивировал всего 2000 лет, но его сердце божества звезд и сердце божества Мираж так продвинуты. Ему даже известны два разных пути, через которые он может стать божеством мира. А как же я? Почему я не могу продвинуться ни на дюйм? Когда он посмотрел вверх, его видение начинало искажаться, и его истинное сердце божества начинало дрожать. За что? Я не хочу, не хочу. Я уничтожу его, уничтожу. Глаза генерала Ина были стали кроваво-красными, а его тело дрожало. Выражение лица старика в сером одеянии изменилось, как только он увидел это. Он немедленно ухватился за генерала Ина, используя нарастающую силу энергии божества мира, и запечатал энергию божества в его теле. В таком состоянии генерал Ин не мог сопротивляться. Он мог только с изумлением смотреть на старика в сером позади него и низким голосом сказал: «Ты, что, ищешь смерти?» Генерал Ин снова безумствует. «Уведите его!» Старик в сером проигнорировал генерала и отдал приказ солдатам. Со временем сердце истинного божества генерала Ина приближалось к гибели, и его тетка, божество мира Ядовитая Ин, приказала увозить его домой, как только он проявит какие-либо признаки безумства. Это помешает ему испортить ее репутацию в столице префектуры Штиля. Хуа. Группа солдат быстро увела его. Среди моря зрителей, наблюдавших за битвой, группа генерала Ина была просто каплей. В другом углу божества клана Ся, включая Цзинцу, наблюдали за битвой с большим волнением. Дунбо воистину опасен. Несмотря на то, что он культивирует в течение такого короткого времени, он может превзойти остальных божеств. Удивительно. В конце концов, он – самое сильное божество во всей истории нашего клана Ся. Император Лилового Грома, император Юньхай и все остальные имели смешанные чувства гордости и волнения. Цзинцу, казалось, просто улыбалась этому, но ее глаза сияли. Видя, как ее муж достигает таких высот, как его жена, она не могла не радоваться. На высокой платформе. Ха-ха-ха. Лорд города Белого Песка довольно рассмеялся. Он погладил свою клинообразную бороду и взглянул на божество мира Ядовитую Ин, чтобы посмотреть на ее довольно неприятное выражение, а затем повернулся к остальным. «Дамы и господа, «Кажется, вы слишком рано восхищаетесь. Неужели вы думали, что Цзюше мог скрыть свою боевую мощь, а Дунбо не мог? Ха-ха-ха, что скажете? Вам лучше искреннее признать свое поражение, не так ли? Не торопись. Решающий момент еще не наступил». Лорд города Чернильного облака посмотрел вверх. «Брат Белый Песок, ты сам разве не радуешься слишком рано?» Маршал Цинь тоже поднял глаза. «Верно, никто из троих еще не сдался. Пока еще рано говорить, кто будет вторым?» Усмехнулось божество мира ядовитая Ин в желтых одеяниях, но ее сердце разрывалось от беспокойства. Всем было ясно, что текущая ситуация в сферических клетках была наиболее благоприятной для Сюэина. С учетом всех обстоятельств, трое участников начали со схожими боевыми силами, но Сюэин значительно поднялся, когда начал применять секретный навык миража – сжатие реальности. Потому, насколько быстро он убивал зверей, было ясно, что Сюэин займет первое место. «Не пойдет», – внезапно закричал король Жунхай. «Я признаю поражение», – пробормотал пьяный гость в одной из трех сферических клеток, подвешенных в воздухе. «Ху». Его отправили обратно в небо. Он вложил в ножны свой меч божества и слегка покачал головой, поглядев на две другие клетки, в которых продолжались битвы. «Я уже применил все свои способности. Если я хочу улучшиться, я должен постичь сердце божества первого класса. Я не могу проиграть этим двоим», — он спускался. «Ха-ха, ядовитый Ин, лорд города Белого Песка повернулся к женщине в желтом, мы пока не можем сказать, кто станет первым, а кто вторым, но третье место уже решено. Третьим стал никто иной, как пьяный гость. Не жалеешь, что сделала ставку на то, что Дунбо станет третьим?» У божества мира ядовитый Ин был страшный вид. Она ухмыльнулась и замолчала. Независимо от того, насколько толстокожей она была, потеря 10 миллионов кристаллов божества все же омрачила ее. Убийственный темп Цзюше тоже начинает замедляться. Лорд города Чернильного облака и другие нахмурились. «Неужели Белый Песок снова обчистит нас?» Маршал Цинь тоже чувствовал себя беспомощным. Лорд города Белого Песка в абсолютном восторге поглаживал бороду, бормоча: «Этот мой маленький брат невероятен. Я устроил матч со ставками просто потому, что хотел выразить разочарование, но кто бы мог подумать, что Дунбо все еще скрывал свои силы во время битвы рангов. Этот мираж сердца божества, его секретный навык мираж позволяет ему создать три других тела миража. Вероятно, ему понадобится не более 10 000 лет, чтобы стать божеством мира». Мастер префектуры Штиля и монарх Мосю и также наблюдали за битвой с самой верхней секцией подвесной платформы. У этого Дунбо действительно невероятный потенциал. «Очень жаль, что у него не было хорошего учителя, чтобы руководить им», — выпалил монарх Мосюэ, «только посмотри на него. Это секретный навык сердца божества звезды, который он использует, сколько в нем уморительных ошибок. Его секретный навык мираж может создать три тела, столь же мощные, как и истинное тело, что означает, что он достиг предела, но это не что иное, как расточать свой талант. Он делает двойную работу для половины результата». «Тебя что-то огорчает?» Мастер префектуры рассмеялся. «У него огромный талант, он мог бы постичь сердце божества первого класса, но он идет по такому ухабистому пути. Как я могу не огорчаться?» Монарх Мосюэ покачал головой. «Посмотри на этот его секретный мираж. Сердце божества мираж может развиться в сердце божества мира. Но что из себя представляет сердце божества мира? Это сердце божества, которое специализируется на большинстве аспектов сфер. Чтобы преобразовать сердце божества мираж в сердце божества мира, он должен тратить большую часть своего времени, сосредоточившись на этом аспекте. Но что он делает? Он действительно потратил слишком много времени на этот ненужный аспект тела миража. Он, может, и натренировал его до предела, но это не значит, что это стоило таких усилий», — монарх Мосюэ вздохнул. «Ха-ха-ха, значит, ты хочешь, чтобы он стал твоим учеником, но не можешь получить его. Вот почему ты все это говоришь», — подразнил мастер префектуры Штиля. «Ты чертовски прав, не говоря о том, что мое истинное сердце божества вот-вот погибнет. Даже без такого препятствия, мировое божество четвертого класса, подобное мне, никогда не сможет получить такого ученика». Монарх Мосюэ со вздохом кивнул. «Путь, по которому идет Дунбо, возможно, и имеет много уморительных ошибок, но он все равно многого достиг. Если ему удастся приобрести в учителя могущественное существо, он пойдет по верной дороге гораздо более высокими темпами. Есть огромный шанс, что ему удастся постичь сердце божества первого класса за 10 тысяч лет. Все верно. Пьяный гость был обучен могущественным существом, поэтому его техника меча верно идет по пути сердца божества, рассекающего небеса. Ему будет легче прорваться, сказал мастер префектуры Штиля. Им казалось, что чтобы сердце божества Мираж развилось в сердце божества мира, Сюэину следовало идти по главной дороге, по главному пути. Но он вместо этого он шел по тротуару тела Миража и шел по нему до самого конца. Несмотря на то, что он смог создать три тела Миража, ему все равно было бы трудно прорваться, чтобы получить сердце божества мира, даже если он приблизится к нему. Тем не менее, они были уверены, что если его возьмется обучать могущественное существо, он, скорее всего, постигнет сердце божества первого класса в течение 10 тысяч лет. Скоро конец, монарх Мосюэ посмотрел вверх. Кажется, Сзюше из вашей префектуры Штиля займет первое место, Дунбо – второе, а пьяный гость – третье. Они все очень хорошо, так что ты сможешь высоко держать голову во время праздника цветов бесчисленности. Глава 451. Безграничность. Только две из 250 сферических клеток остались в воздухе. Внутри были Цзюше и Сюэин, которые, по-прежнему, сражались. Мужчина, одетый в белую мантию, с белыми волосами бровями, Цзюше, все еще устраивал грандиозное представление. Его многочисленные клоны заполнили клетку, каждый из них яростно размахивал руками, чтобы разрубить и ранить мутированных зверей. Только теперь ему, наконец, понадобилось глубоко вздохнуть, чтобы убить одного мутировавшего зверя. Он обернулся, чтобы посмотреть на каком расстоянии то место, только чтобы увидеть другую сферическую клетку, в которой все еще сражался Сюэин. Этот Дунбо, несмотря на короткий срок совершенствования, он достиг такого высокого уровня и в сердце божества Мираж, и в сердце божества звезд. Разве он не осознает, что ему следует сосредоточиться на одном аспекте, чтобы стать божеством мира и только тогда вступать в другие области? Возможно, он никогда не получал указаний, вместо этого совершенствовался сам, подумал про себя Цзюше. Сначала я думал, что одного секретного навыка будет достаточно, чтобы получить первое место в битве на выживание. Я даже не предполагал, что Дунбо может завести нас в тупик. Кажется, что мне стоит показать свою настоящую силу. Я планировал сохранить ее в тайне и показать ее перед его высочеством и другими могущественными существами, но я должен получить первое место в этой битве. Если я не уйду отсюда с первым рангом, это будет не что иное, как шутка, пожелать сильного существования, чтобы взять меня в качестве ученика, про себя обдумывал Цзюше. Гонг. Многочисленные лица Цзюше, которые были повсюду в клетке, сразу же подняли руки. Их бесчисленные тени ладоней быстро собирались в одну огромную золотую ладонь, настолько большую, что она занимала половину клетки, когда опускалась. Пу. Все, что было на пути этой атаки, было уничтожено полностью. Все, чего она касалась, погибало, и даже мутировавшие звери были разбросаны без малейшего усилия. Что? Как это возможно? Властелин города Белого Песка, Эмисса из Дворца Бога Кровавой Бойни, мировое божество Ядовитый Аин, властелин города Чернильного Облака, маршал Цинь, король Жунхай, а также такие зрители, как божество клана Ся и Цзинцу, испугались при виде этой ладони и то, что она порождала. К этому моменту битвы за выживание насколько сильны мутированные звери, которые уже были в клетке. Пьяному гостю было тяжело убить даже одного из них, и потребовалось взаимодействие четырех сюинов, которые производили сразу несколько атак, чтобы убить их. Тем не менее Цзюше сделал это одним ударом. Безграничное сердце божества, властитель города Белого Песка, эмиссар и остальные посмотрели друг на друга. «Цзюше постиг безграничное сердце божества», — воскликнул маршал Цинь. «Это ранг безграничное сердце божества. Этот парень довольно умный. Он постиг уровень первого сердца божества, но он ждал, чтобы показать это. Возможно, он открыл это во время битвы», — рассмеялся король Жунхай. «Что за совпадение было бы сделать открытие во время битвы», — улыбнулся властитель Чернильного города. «Это гораздо больше похоже на то, что Цзюше постиг безграничное сердце божества давным-давно, но решил сохранить это в тайне. Он не так уж и плох, видя, как ему удалось сжать безграничное сердце божества после 6 миллионов лет совершенствования. Брат Белый Песок, кажется, Цзюше будет первым, а Дуньбо окажется вторым. Ты не получишь наши кристаллы божеств». Эмиссар, маршал Цинь и другие рассмеялись. Со вторым рангом Сьюина они ничего не выиграют, но им тоже ничего не придется платить. Они все еще считают, что это хорошее завершение, думая, что им придется отдать 10 миллионов кристаллов божеств. По крайней мере, оказалась ничья. Мировое божество Ядовитая Ин была единственной, кто молчал. Она была единственной проигравшей в этом пари. «Неважно, я все еще зарабатываю немного от Ядовитой Ин», негромко ответил властитель города Белого Песка. «Хэмэм», она просто ухмыльнулась в ответ. «Трудно поверить, что наша префектура Тихого моря фактически породила участника с сердцем божества первого уровня. Как правило, редко можно увидеть участника с сердцем божества первого уровня во время праздника Мириады Цветов. Как неожиданно, что из 19 участников Дворца Бога Кровавой Бойни, такое божество появилось в моей префектуре Тихого моря». «Верно. Со своим безграничным сердцем божества Цзюше может войти в десятку во время праздника Мириады Цветов». Люди на платформе согласились с этим. Раньше были случаи, когда люди с сердцем божества первого уровня принимали участие в празднике Мириады Цветов Дворца Бога Кровавой Бойни, что вызывало некоторые доводы в начале. Одна сторона стремилась запретить таким людям участвовать в этом мероприятии, в то время как другие были обеспокоены, что такой запрет был несправедливым. Что если у кого-то из участников было открытие во время мероприятия, их тоже должны были дисквалифицировать, это был бы вздор. Кроме того, кто бы смог сказать, действительно ли этот человек сделал открытие во время мероприятия или просто скрывал этого. В конце концов, Его Величество вышел и выпустил указ. Любой участник должен совершенствоваться не более 11 миллионов лет и должен быть божеством. Неважно, есть ли у них сердце божества первого уровня. Каждый получает равные возможности для участия. Правда заключалась в том, на самом деле было трудно постичь сердце божества первого уровня. Божества обычно шли на пролом, чтобы стать божествами мира после совершенствования более чем 100 миллионов лет. К примеру, богу чародеев все еще нужно было несколько миллионов лет совершенствования, прежде чем он станет божеством мира, несмотря на его большой талант. Большинство божеств мира тратили сотни и сотни миллионов лет в качестве божеств, прежде чем у них появлялся шанс сделать открытие. Так как это был сложный процесс, легко сказать, что в течение эпох собиралось небольшое количество божеств мира, найденные во всем звездном покрове. Что касается тех, кто мог постичь сердце божества первого уровня менее чем за 11 миллионов лет совершенствования, не говоря уже о территории, которая находится под контролем Дворца Бога Кровавой Бойни, даже божества мира, не более 10 порождаются в период между каждым праздником Мириады Цветов. Более того, те, кто проявил талант, уже стали учениками под сильным существованием, или они находятся на временном острове или Дворце Бога Бесчисленности. Большинству из них не нужно участвовать в этом выборе. В конце концов, любой участник в отборах праздника Мириады Цветов будут отныне считаться членами Дворца Бога Кровавой Бойни и получит, по меньшей мере, 10-й ранг. Это означало, что любой, кто отказался присоединиться к Дворцу Бога Кровопролитной Войны, не будет принимать участие. В свою очередь, однако, они бы потеряли право на получение истинного плода цвета бесчисленности. Все это означает, что каждый праздник Мириады Цветов будет видеть только незначительное количество участников сердца божества первого ранга. Этим шестерым по-прежнему не хватает проницательности, видя, как они только сейчас понимают, что у Цзюше есть безграничное сердце божества, сказал монарх Мосюэ, глядя на белый песок и остальных. Властелин префектуры Тихого моря присоединился. Этот секретный навык, который использовал Цзюше, тот, когда он разделился на множество клонов, содержал несколько глубинных тайн безграничного сердца божества, хотя их было нелегко различить. Монарх Мосюэ и властитель префектуры Тихого моря знали о безграничном сердце божества Цзюше с самого начала битвы, когда Цзюше использовал свое секретное умение, вызвав многочисленных клонов. Это умение содержало небольшой след глубинной тайны, принадлежащей безграничному сердцу божества. Цзюше не боялся, что его сердце божества разоблачат, и он очень хотел занять первое место в битве, поэтому он решил использовать свой тайный навык. Это тайное мастерство содержало следы безграничного сердца божества, но он был уверен, что никто не обнаружит их. В конце концов, Сюэин все же заставил его использовать свой козырь. После он больше не беспокоился, Скрывая это, он сразу показал свою истинную силу. «Вы не можете винить их за это», — заявил властитель префектуры Тихого моря. «Безграничное сердце божества редко встречается даже среди сердец божеств первого ранга. У Белого Песка и остальных нет безграничного сердца божества. Кроме того, его секретный навык изначально не выставлял его на показ, поэтому это нормально, что они не обнаружили это». Монарх Мосюэ кивнул в знак согласия. «Из сердец божества первого уровня чаще встречающиеся божества мира были такими, как сердце божества временного пространства, сердце божества расщепляющее небеса, сердце божества хаоса или сердце божества мира. Безграничное сердце божества встречается намного реже. Оно появлялось так часто, как и сердце божества миража было замечено среди сердца божества второго ранга. Безграничное сердце божества было таким редким, потому что представляло собой особую сущность Вселенной. Даже божествам мира было сложно понять этот аспект. Божество мира четвертого ранга может начать достигать его, но они могут только приблизительно понять это, не гарантируя полного постижения. В качестве четвертого божества мира, властелин префектуры Тихого моря и монарх Мосюэ могли легко его распознать. Цзюше только смог понять это сердце божества во время случайной схватки. Когда он много лет занимался совершенствованием, он внезапно обнаружил, что значит быть безграничным. Затем он перешел к совершенствованию на протяжении многих-многих лет, прежде чем окончательно постичь безграничное сердце божества. Это сердце божества было не только редким, но также совершенно уникальным и своеобразным. Огромный Сюэин взглянул на другую дальнюю сферу, где можно было увидеть сражение Цзюше, его бесчисленные удары, собирающиеся в золотую ладонь, настолько мощные, что даже он был поражен. «Если я не покажу свое сердце божества, мне не удастся занять первое место. Одно дело иметь сердце божества первого уровня, совершенствуясь 6 миллионов лет, но я совершенствовался только 2000 лет. Если бы я выставил на показ свое сердце божества первого уровня, эти мощные существа, скорее всего, сразу бы узнали его», — молча думал Сюэин. «Забудь это. Брат Белый Песок сказал мне, что второе место будет хорошим результатом, и только если я буду третьим или еще ниже, то он проиграет». Затем он сказал: «Я признаю поражение». Сюэин мог бы продолжить бой, но он не видел необходимости в этом. Гонг. Он сразу же был исключен. Со своей позиции в воздухе Сюэин посмотрел на далекую сферу, где все еще сражались многочисленные клоны Цзюше, и он был шокирован. «Безграничное. Это безграничное сердце божества. Неудивительно, что я не мог указать на его настоящее тело среди бесчисленных клонов. Можно сказать, что все они – подделки, но также и то, что они являются настоящими телами. Те миллионы и миллионы тел можно считать фальшивыми, или можно сказать, что они реальны, а остальные – подделки, или даже то, что все они были его настоящими телом. Даже сердце божества хаоса или сердце божества чрезмерности, которые считались очень мощными, могли бы столкнуться с трудностями в борьбе с безграничным сердцем божества. Его сила была настолько зловещей, что обычные враги никогда бы не получили возможности дотронуться до человека, который постиг его. Сюэин, однако, постиг сердце божества мира, которое славится своими способностями. В своей области, силе было бы сродни территории властителя. Также это могло бы быть место подавления мира, которое было похоже на подавление материального мира. Эта способность была естественной и идеальной, чтобы противоречить бесконечному сердцу божества. «Я принимаю поражение». Как только Сюэин принял поражение, бесчисленные клоны Цзюше исчезли, оставив только одно тело. Эта фигура была одета во все белые, даже волосы были белыми. Когда он равнодушно взглянул на Сюэина, в его взгляде была надменность. То, каким он его видел, его сердце божества первого ранга позволило бы ему легко провести время на всем протяжении праздника мириады цветов, и для него было нормально быть первым в префектуре Тихого моря. Что же касается Сюэина, Цзюше увидел в нем большой потенциал, но, когда дело дошло до его силы, ее еще было мало, намного меньше, чем у него. Сердце божества первого уровня, у этого Цзюше есть сердце божества первого уровня, он такой сильный, неудивительно, что Дунбо проиграл ему. Они просто на разных уровнях. Большинство зрителей были в шоке. Цзюше был исключен из сферы. Уголки его губ были приподняты в улыбке, а его глаза блуждали по зрителям. К этому моменту Сюэин уже приземлился и вернулся на свое первоначальное место. Брат Дунбо, никто не знал, что Цзюше владеет сердцем божества первого уровня. Было невозможно победить его, сказал седьмой Мэй Ю. Ага, невозможно победить, беззаботно ответил он. Вскоре эмиссар Дворца Бога Кровопролитной Войны произнес: отбор префектуры Тихого моря для праздника Мириады Цветов закончен. Лучшие 100 участников этой префектуры отобраны, и они отправятся во Дворец Бога Кровопролитной Войны через 3 года. Глава 452. Кто будет мастером? Солдаты легиона отвечали за поддержание порядка среди зрителей, которые сбежались со всех сторон и, наконец, начали расходиться. Сюэин, пьяные гости и остальные тоже вернулись в свои жилища. Вернемся к высокой платформе. Группа мира божества уже собралась расходиться. Сейчас, когда все 3 раунда префектуры Тихого моря пройдены, им нет смысла задерживаться. Брат Уайцант, ты собираешься в дворец бога кровавой бойни? Спросил Кинг Ронг Хай. Он обязательно пойдет посмотреть на битву, хотя бы из-за своего брата Донгабо. Владыка города Чернильного облака улыбнулся. Властелин города Белого песка улыбнулся в ответ и довольно погладил свою заостренную бороду. Владыка города Чернильного облака, ты не ошибся. Мне нужно пойти в дворец бога кровавой бойни для того, чтобы увидеть, последователем какого могущественного существа станет мой брат Донгбо. Тебе не стоит беспокоиться об этом. Донгбо невероятно талантливый парень, уверенно заявил владыка города Чернильного облака. Он живет всего 2300 лет и уже как силен. Кроме того, его мираж и сердце божества звезды близки к прорыву. Управляя сильным существом, он определенно возьмет первую ступень сердца божества в течение 10000 лет. Его талант достаточно обожествлен, чтобы посылать на борьбу мощных существ. Но будет ли он выбран в качестве последователя именно могущественным существом? Вот о чем я беспокоюсь больше. Властелин города Белого Песка покачал головой. Если они не выберут ни одну из потенциальных возможностей Донгабо, сколько людей там будет квалифицироваться? Может показаться, что сила Цзюше больше, чем Сюэина, но первая развивалась уже около 6 миллионов лет. Его потенциал и близко не сопоставим с Сюэином. Меня волнует, не будет ли Сюэин выбран одним из 3 последователей. Властелин города Белого Песка не мог скрыть своего ожидания. 3. Маршал Цин, Кинг Ронг Хай и остальные были очень удивлены. Сложно. Отчет мастеру префектуры. Отбор в префектуру Тихого моря завершен. Я вернусь во дворец бога кровавой бойни, сообщил эмиссар мастеру префектуры Тихого моря. Хорошо, ступай, кивнул мастер префектуры Тихого моря. По возвращении эмиссар поспешно сообщил информацию о битве на выживание своему начальству, о том, что ее можно было бы организовать более детально и обдуманно и, впоследствии, передать мощным существам. По обычаям, эксперты, присутствующие на битве Дворца Бога Кровавой Бойни, становятся членами организации. Это означало, что, когда придет время битвы, будет много могущественных существ, пришедших в качестве зрителя, но только тем, кто является частью Дворца Бога Кровавой Бойни, можно будет принимать последователей.